Глава 34. Не заставлять ребенка здороваться и говорить спасибо. Поздоровайся с тетей, скажи спасибо. Мало кто из родителей устоял перед тем, чтобы не давить на ребенка в момент его коммуникации со взрослыми или другими детьми. Почему мы так делаем? Нам действительно важно, чтобы ребенок был вежливым, или мы просто хотим избежать собственной неловкости? Мне не нравится, когда давят на детей и заставляют их быть учтивыми и вежливыми. Думаю, детям это тоже не очень нравится. Со своими детьми я рискнул. Никогда не учил их здороваться и говорить спасибо. Я не знаю, как они этому научились, мы с женой получаем благодарности за каждую мелочь, даже если просто даем им конфету. Они не просто здороваются с нашими гостями, а подбегают к ним и обнимаются. Такое ощущение, что это у детей врожденная функция. Причем делают они это искренне, а используемые ими речевые обороты в момент благодарности особенно удивляют. Потому что мы с женой не говорим подобные фразы. Есть предположение, что некоторым вещам они научились из мультфильмов. Мы так устроены, что когда нас заставляют что-то делать, нам это не нравится. Если ребенка заставлять здороваться и быть вежливым, он, конечно, может вам подчиниться, но вряд ли его слова будут исходить от сердца. Нам так страшно выглядеть плохими в глазах людей, что мы часто приносим в жертву собственных детей, лишь бы нас не считали родителями, не умеющих воспитывать. Вы можете показывать своим примером, как быть вежливыми, но при этом не давить и давать время самим проявить вежливость. Единственное, чему бы я учил детей, это благодарить за комплименты. Когда мы требуем от ребенка, чтобы он поздоровался и сказал спасибо, с одной стороны, мы боимся, что своей невежливостью он скомпрометирует нас. С другой стороны, мы относимся к ребенку с недоверием. Внутренне мы уже приняли решение, что он недостаточно хорош, чтобы справиться с этим. От вас потребуется некоторая доля мужества, чтобы выдержать паузу, когда ребенок замешкается с приветствием или благодарностью. Помню, старшему сыну было примерно 3 года, когда мы приехали к одному из моих партнеров по бизнесу. Мы поздоровались с партнером за руку, затем он наклонился к ребенку и протянул руку. Сын не подавал ему руки, и партнер, оставаясь в согнутой позиции с вытянутой рукой, повернулся ко мне. В его глазах читалось немое требование: «Скажи ему что-нибудь, пусть пожмет мне руку». Честно говоря, внутри я испытывал некоторое напряжение и небольшое чувство неловкости перед партнером. Но все же решил остаться на стороне ребенка и позволить ему не здороваться, если он того не желает, никак это не комментируя. В ответ на взгляд партнера я лишь пожал плечами. Сейчас, когда мой сын и партнер встречаются, они здороваются за руку. Но это решение мой ребенок принял сам. И он делает это не потому, что так хочет папа, а потому что сам этого желает. Верьте в своих детей, в то, что с ними все в порядке, а главное — в то, что они априори хорошие люди.